Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Христос воскресе! В эфире православная радиостанция «Радонеж». Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Телефон прямого эфира в студии 959-59-39, код Москвы 495. Также присылайте ваши короткие смс-вопросы на номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел текст вашего сообщения. Батюшка, благословите. Бог благословит. Христос воскрес из мертвых, но перед этим Он сошел в ад, разрушил врата ада, его крепость, и всех тех праведников, и всех тех, кто ожидал пришествия Христова, Он вывел из ада в Царство Небесное. Затем воскрес, вознесся и сел одесную Бога. Вот, батюшка, Христос сделал все для нашего спасения. Откуда же в мире безбожники сегодня? Богохульники или просто люди, которые не верят в Христа, а верят в других богов? Христос воскресе! Воистину воскресе! Патриарх Кирилл говорил такой пример. Говорит, возьмите какой-то богатый, мудрый человек смог выкупить всех бандитов, всех разбойников, преступников. Что он сделал? Он заплатил большие средства и только замки открыл. То есть кельи стали... То есть камеры эти стали не пустые, а свободные. Не запертые. Не запертые. И была такая возможность, каждый преступник мог свободно подойти к двери, открыть ее и быть на свободе. Вот это совершил Господь. Когда воскрес, душой вошел в ад, разрушил двери ада, и вывел только тех людей, которые ждали Мессию. Как сказано, и многие святые явились в городе, и их видели. Поэтому Господь все совершил, оставил нам свободу. И мы теперь свободны личности. Эта свобода у нас далеко в душе, и Господь ее не нарушает. Нам дана свобода. Так что человек может Богу служить или желает грешить, идти против Бога. Потому что Господь эту свободу нашу не нарушает. Поэтому человек всегда свободный. И вот когда человек грешит, у него происходит помрачение ума. И он думает, что правильно все делает. Сегодня две девочки были по 13 лет. Я им простой пример привел и сказал, я вот хотел бы узнать, как вы мыслите, правильно или нет. Они говорят, а что? Давайте. Я говорю, представьте себе океан, идет корабль, тишина, хорошо. И вдруг, откуда ни возьмись, ураган, смерч, и корабль разбило, остались одни только щепки. И один человек очнулся на берегу необитаемого острова. Он пришел в себя, и у него цель только одна. Может ли он здесь выжить? Он пошел по острову, смотрит, поляна засеяна пшеницей. Пшеница уже колосится. Я их спрашиваю, скажите, какие мысли в этого человека в первую очередь возникнут? Они говорят сразу, что начнут рвать колосья и кушать. Я говорю, неправильно. А как? Я говорю, первая мысль возникнет, значит, здесь есть хозяин, который посеял. Остров обитаемый. Да. Посеял эту пшеницу. Он пошел дальше, смотрит, прекрасно построенный дом. Фруктовый сад, бассейн, пальмы, цветы ухожены. Он уже на 100% убедился, что здесь есть хозяин. Хотя он его и не видит. Это правильно? Нет, правильно. И так вот наша земля, это наш дом. Солнце – это дневное светило. Луна – это ночное светило. А звезды – это украшение нашего дома. И мы видим, здесь все устроено на земле прекрасно, красиво, разумно. А все разумное строится разумом. Вот этим великим разумом является Господь. Потому что эта природа, она так премудро устроена. Тот человек, который верит в Бога, он знает, что все в природе разумно устроено. А вот тот человек, который верит, что нет Бога, он нарушает эту природу. Мы вчера говорили, что подсолнух под солнцем, он с утра, с востока, весь день движется за солнцем. Так вот, если червяк попал в этот подсолнух и нарушил его внутреннюю структуру, этот подсолнух уже за солнцем не идет. Он отвернулся. Он больной. Его же червяк нарушил. Вот точно так же человек, если он верит в Бога, живет правильно по заповеди Господним, не нарушая, то душа тянется к Господу. Человек постоянно ходит в храм, исповедуется, причащается, живет со всеми в мире, ни с кем не устраивает скандалов, споров, ничем не гордится. За все Бога благодарит, за скорби, за болезни. А если в человека вошел грех, как червяк, и он не покаялся, он начинает изнутри человека разлагать. И человек уже в церковь не ходит, не кается, не молится, постов не соблюдает. Раздражается, ругается, злится, обижается, гордится. То есть ведет отвратительный образ жизни. И такой человек уже не духовный, а плотской. У него цель только одна – удовлетворить все запросы плоти своей. Поесть вкусненько, поспать, выпить. Телевизор, что был, компьютер. То есть все отдал, живет по горизонтали. По вертикали он не живет. Бог уже не обращается. Такой человек мертвый. И до тех пор он будет мучиться, Потому что благодати нет, нет радости, нет мира, нет покоя. Вот это уже плохо. А ведь нам жизнь дана. Очень мало времени дано для того, чтобы духовно быть совершенным. Как вот Мария Египетская была грешница, а потом покаялась. И за 47 лет она стала в воздух подниматься на локоть. Если бы еще 47 лет, она бы могла бы при помощи благодати Божией подняться вверх. Может, на небо улететь. Так что вот Господь тем людям, которые стремятся, рвутся к Нему, Господь не оставляет. На днях одна женщина исповедовалась, молодая. У нее девочка, 2 годика. И она рассказывает: мама, пришла я в церковь, подошли к иконе, большая икона Божьей Матери. И у Матери Божией на руках младенец Христос. Эта маленькая девочка увидела, что Матерь держит Христа. И она стала тянуться к Матери Божией руками, чтобы Матерь Божия взяла ее к себе на руки. Значит, душа чистая у девочки, греха нет. И она прям вся стремится к Матери Божией на ручки. Я это, конечно, такое первый раз слышу. И, конечно, как бы людям не внушали, что Бога нет, а души рвутся к Богу. Особенно те души, которые хранят себя от греха. И, конечно, беречь себя надо. Потому что грехи, они обращают разум и отделяют от Бога. Что вы, отец Илазар, скажете? Ну, я скажу, батюшка, что вы действительно правы. Грех затмевает разум, отдаляет от Бога. И человек, даже приведи ему все убедительные доказательства и доводы о Христе, что Он был истинный Бог, что Он есть истинный Бог, он все равно будет Его отрицать и не верить в Него. И вот отсюда, батюшка, другой вопрос возникает о грехе. Потому что сегодня многие люди относятся к греху как-то так не очень серьезно. Особенно к мелким грехам. Видят грехи только большие. Убийство, грабеж, изнасилование, еще что-то. А вот что осудили кого-то, погордились, превознеслись. Это вроде какая-то и мелочь, ничего не значащая. Вот скажите, батюшка, есть ли разница между грехами? Ну, если, допустим, орел не попался в сеть, а только одним когтем зацепился, он уже пойманный. Даже есть такой рассказ. Как-то 2 женщины шли к одному старцу, прозорливому. Одна шла, сокрушалась сердцем, слезы у ней на глазах были. Она чувствовала с собой грехи. А вторая шла спокойно, у нее особо грехов не было. И когда пришли к старцу, он посмотрел на их и одной сказал: вот иди в лес и принеси камень так, чтобы он тебе был под силу. А второй говорит: а ты вот набери мелких камней, так, чтобы можно было много набрать их, чтобы было под силу принести сюда. Они так и сделали. И он говорит, а теперь эти камни разнесите на место, откуда взяли. Та, которая большой камень принесла, она его отнесла на то место, где взяла. А вторая забыла, потому что их мелких много, а где набрала, и не помнит. Так вот, старец и обличил ее, что тяжесть-то греха от большого, и можно набрать много грехов мелких. Так что они... И забыть про них. И забыть про них. И не каяться в них. У нас звонок. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Христос воскресе. Воистину воскресе. Батюшка, вопрос у меня такой, сомнение появилось. Ответьте, пожалуйста. Вот у моей маме 92 года. И я на ярмарке подала ей записку о приведении к вере. И вот после этого у нее стало с головой плохо. Вот я думаю, от этого или это просто случайно совпадение? Что она там? Подала записку о маме, чтобы мама пришла к вере. Маме 92 года. А у мамы произошло повреждение рассудка. И вот женщина сокрушается. Может, это от того, что она подала записку? Ну, благое желание было подать записку, чтобы она обратилась к покаянию, к вере. Здесь греха никакого нет. Потому что благое желание было. То есть это никак не связано? Это не связано. Возможно, что это была самая главная, центральная минута в ее жизни, когда она стала думать, и произошло повреждение. А так вот человек должен всегда быть готов к вере. Начиная, конечно, с юности. Вот мы говорим, что дети, как резиновая губка, они все впитывают от родителей. Да, и это остается в памяти у детей на всю жизнь. Станут они взрослыми, а будут помнить маму и папу и бабушку. И будут помнить все хорошее и плохое. Но лучше всего, чтобы ребенок знал только хорошее. А потом видел плохое, он мог отделять плохое от хорошего. И держаться хорошего. У нас еще один звонок. Мы слушаем вас. Батюшка Амбросий. Христос воскрес. Воистину воскрес. Мы рады слушать вас в добром здравии и молимся, чтобы ваши долгие дни были не тяжелыми. Батюшка, это благословите вопрос задать. Да мы же слушаем вас. Батюшка, это вот у меня подруга, она даже боится задавать вопрос. Батюшка, она пришла в магазин и видит, стоит... восточная продавщица, а у нее из глаз, изо рта красный дым идет. Она там с одной посоветовалась, а та говорит, ты сама в грехе. Объясните, пожалуйста, Христа ради. Объясни. Ну, батюшка, не знаю, что-то, может, этой женщине было открыто, внутреннее состояние этой продавщицы, что у нее из глаз и изо рта валил красный дым. Что это такое, я не знаю. Может, она докурилась? Нет, но у человека никогда, даже у накуренного, не идет из глаз дым. Это явно было какое-то видение. Да. Тем более красный дым. Ну, женщины, народ очень интересный, эмоциональный, очень много могут видеть. Я одну знаю женщину. Она вечером постоянно ходит на улицу гулять в деревне. И постоянно по небу смотрит. Какие-то звезды должны появиться. И вдруг там ангел появится. Хотя святые отцы запрещают обращать внимание на небо. потому что злые духи могут в образе ангела явиться и появиться какая-то звезда. И вот когда я с ней встречаюсь, она постоянно говорит о небе, о звездах. Я говорю: это, матушка, начало прелести. Нельзя увлекаться. Ты лучше смотри не на небо, а в сердце. Сколько там грязи у нас, гордыни, как мы испорчены. И надо сердце очищать. А враг отвлекает тебя вот на небо. У нас еще один звонок. Алло, мы слушаем вас. Здравствуйте. Отче, знаете, вот такой вопрос. Я вот где-то начал лет 12 выцерковляться, были у меня очень тяжелые грехи, вот, я их все исповедовал. Даже вот мы говорили, все перечислили, те грехи самые страшные, вот количество максимально вспомнил, сколько еще было. Вот, работал, в общем-то, в храме, сторожем, потом вот бездомная работа. Но у меня такой вопрос. А вот время от времени нападает сильный дух уныния, несмотря на то, что вот и храм ходишь и стараешься исповедоваться почаще, вот, но вспоминаешь грехи, так и не самооправдывают себя, каяться в самых таких. Ну вот, дух уныния нападает так сильно. Что вы посоветуете? Спасибо, Господи. Ну, первое. Может быть, не полностью покаялись от юности? Что-то осталось, если вы искренне каялись? Вот. Поэтому без уныния подходит к душе. Другое. За грехи свои надо пострадать. Может даже вести борьбу с этим унынием. А чтобы не было уныния, предайтесь воле Божией. Откройте Евангелие. Читайте до тех пор, пока не пройдет уныние. Может даже на коленочки стать. Читать книги святых отцов. Тоже избавляет от уныния. Ну и себя настроить надо так, что мы здесь живем временно, можно сказать, с вечностью один миг. Время быстро пролетает, а все-таки надо душу как-то очистить от грязи. Надо за это пострадать. Только какие-то подвиги совершать. А если подвигов нет, значит, надо от болезней когда пострадать и Богу благодарить, и не роптать. Ну и все-таки настроить себя, чтобы не было уныния. Каким путем настроить? Скажи так. Сколько ты прожил в этой жизни? Сколько много было грехов? Ты должен от них избавиться не только от грехов, а загладить их, как Иоанн Предтеча говорит, должны принести достойные плоды покаяния. Покаяться и достойные плоды покаяния. То есть эти грехи с души снять. Вы благодарите Бога, что Господь попускает злых духов уныния. И надо победить их. Читай молитву Иисусову: Господи и Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, чтобы ты чувствовал это. И должен смириться пред Богом. И никогда думать о себе хорошо не надо. Знать, что мы грязь и пепел, земля. Остановимся от Господа. Постепенно таким путем мы победим это уныние. Дорогие братья и сестры, напоминаем, телефон прямого эфира 959-59-39, код Москвы 495. Также короткий номер для ваших смс-вопросов 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера», затем пробел и текст вашего сообщения. А у нас еще один звонок. Говорите, пожалуйста, мы слушаем. Здравствуйте, отец Амбросий и отец Елиазар, это Татьяна. А у меня такой вопрос. Вот газета «Крестовский мост» есть такая православная, от марта, номер 3. Ну, хорошая газета, вот только на 9-й странице внизу Реклама «Шоколад ко дню ангела» и церковным праздником с изображением своего храма, монастыря или чтимого святого. Вот я не понимаю, как это шоколадка с изображением чтимого святого. Ну, по-моему, это не православная реклама. Спасибо. Ну, сегодня люди пытаются заработать любыми способами. Я так думаю, что здесь речь идет о чем? Если вы, допустим, хотите как-то особо поздравить своего знакомого, родственника, отца, мать, детей с Днем Ангела, вы можете сегодня даже заказать в этой фирме именную шоколадку, на которой будет написано «С Днем Ангела», там, такого-то человека. Вот. Конечно, проблема возникает в том, что шоколадку-то съедят, куда обертку девать, на которой изображен будет святой. И ее нельзя выкидывать в помойку. Фактически это икона. Вот. И сжигать икону как-то нехорошо. Поэтому действительно происходит моральная дилемма. Но лучше такими, лучше подарки дарить другие, которые не смущают. Но тут еще, видать, то, что эта газета, она нуждается. Ну, в средствах, конечно. В средствах. И она вынуждена идти на рекламу, и реклама, это реклама, да, размещает не каких-то там, не знаю. Все в рамках. Нижнего белья. Все-таки это, да, в рамках православия, но тем не менее, совесть у каждого разная. Вот. У нас еще и ваш один вопрос. Мы вас слушаем, говорите. Христос воскресе. Поистине воскресе. Вот у меня такой вопрос по Евангелию. Наш Господь Иисус Христос сказал, что когда сеятель вышел сеять, то когда взошло, значит, семя, то явились и плевелы. А это вот плевелы посеял враг рода человеческого. Вот мне хотелось бы узнать, поскольку все создается Иисусом Христом, то как же вообще врагу рода человеческого удалось посеять плевелы? Спасибо. Но не все создается Иисусом Христом. Допустим, Вавилонская башня создавалась не Христом, не Богом, а безбожниками, царем Немродом. И множество вещей, что создается не Богом. А почему? И здесь нет никакого противоречия. Потому что и человек имеет способность творить. А что враг посеял рода человеческого плевелы среди пшеницы? Это означает то, что в церкви бывают люди, которые становятся родоначальниками ересей. Как Арий, Евтихий, Евномий и другие еретики. Они как бы вроде бы церковные люди по наружности, но их учения, их слова противоречат Духу Христову и хулят Бога. Это вот плевелы. Поэтому здесь нет ничего удивительного. У нас еще один звонок. Говорите, пожалуйста. Христос воскресе. Воистину воскресе. Батюшка. Вопрос такой уже избитый и много раз задавали, но вот молодежь сейчас сидит, слушает. Значит, смущаются причащаться общей лжицы из общей чаши, как всегда. И, ну, сколько вот не объяснял, что это, наверное, скорее вопрос отцу дьякону, что дьякон после всех все это должен употребить остатки и вылезать эту лжицу, и никогда ничего с ним не бывает. Вот еще раз объясните, пожалуйста. Вот это... Спасибо, Господи. Поняли вопрос? Да, поняли. Спасибо, Господи. Знаете, это все зависит от нашего внутреннего состояния. Чем больше мы испорчены сами, тем больше мы гнушаемся ближними. Иногда действительно видно. Вот мы стоим у чаши с платом. Подходят люди, свободно, не смущаясь, причащаются. Другие прямо все скривятся, когда им лжицу в рот положат с телом Христом. Прям боятся прикоснуться, брезгливость. В этом надо каяться. Потому что, представьте себе, Христос в наши нечистые уста не гнушается вложить свое тело и кровь, а мы погнушались своим ближним, который впереди нас причащался. Да если бы мы видели, у нас открылись духовные глаза, в каком мы состоянии пребываем. Вот человек звонил недавно и говорит, что у него дух уныния нападает. Там бы такое уныние напало. страшно, если бы мы увидели реальное состояние наших душ. Поэтому причащаться и брезговать – это грешно. В этом надо каяться, это надо исправлять. Бывает, правда, воспитывают своих детей родители особо так, ну, чистоплотные, чересчур, что в такой брезгливости дети вырастают брезгливыми. Это тоже плохо. Поэтому гнушаться не надо. Не надо смущаться. Действительно, сколько тысяч лет идет причастие, еще никто от чаши не заразился. Ведь мы же причащаемся телом и кровью Христовой. Христос – это абсолютная чистота. Там ничего грязного, нечистого не примешивается. Господь нам так дал, такую великую возможность, даже такой недано возможности ангелам. Ангелы не могут все орать на Бога, закрывать лица. А Господь человеку дал такую прекрасную возможность принимать Бога в целом себя, не часть его тела, а в целом ходит Христос. Даже и мысли об этом не должно быть. Даже вот если не только в этом случае, а в другом случае, допустим, к нам протягивает руку человек, да, с искренним сердцем, а он грязный, руки у него не мытые, и нам брезгливость с ним поздороваться. В этот момент нужно подумать, а я какой пред Богом? Ведь мною Господь не гнушается. Если я сейчас погнушаюсь моим ближним, и мной Господь может погнушаться, увидев мое вот такое презрение. Вообще вот этот вот вопрос о брезгливости, есть, конечно, должна быть чистоплотность, но брезгливость – это грешно, на мой взгляд. У нас еще один вопрос. Мы вас слушаем, говорите. Батюшки, Христос воскресе. Христос воскресе. Батюшка Амросий, добрый вечер. Спасибо вам за авторитетные ответы ваши. Постоянно вас слушаю, раб Божий Владимир Москва. У меня такой вопрос, батюшка Амросий. Подскажите, пожалуйста, вот я исповедовал смертные грехи. Я вот порвусь только на третий год. Ну, у меня такие мысли бывают, что все равно, как бы, вот, понимаете, память такая об этих грехах, что они вроде как исповеданы, я понимаю, силы берет, но потом все равно и думается о том, чтобы хоть в аду бы хорошее место дали. Можно так думать вообще? Хотя я знаю, только Христос спасает, это Он трясины вытаскивает из всех нас грешных, особенно меня. Спасибо. Я это почувствовал, потому что рука была Христос. Спасибо, Господи. Да. Конечно, святые отцы говорили так: Господи, я настолько грешен, что вообще до предела. Все спасутся, я один погибну. Вот такое чувство. Это чувство было нормальное. Человек достиг такого совершенства, когда он увидел, что он ничто пред Богом. Поэтому святые отцы говорят, что начало духовной жизни бывает тогда, когда человек увидит, что он в нем бездна греха. Это нормальное состояние. И, конечно, если где-то маленькое местечко в аду, ну, скажем, самое сильное мучение, которое есть на земле, это самое маленькое наказание в аду. Самая великая радость, какая может быть у человека на земле, это самая-самая-самая последняя радость в раю. Так святые отцы говорят. А еще они говорят так: о рай, о рай, я могу тебя приобрести, но не могу умом постигнуть то, что Господь приготовил для любящих Его. Если одна капля сладости из рая упадет в соленое море, то все море усладит. Если одна капля сладости из рая упадет в ад, погашается огонь, и ад становится раем. Райский цветок имеет такую цену, что весь мир не может с ним сравниться. Это совсем другая жизнь. Ну, можно так вот сказать. Вот ребенок находится в утробе матери. Он там весь зажатый. Вокруг него вода. вниз головой, питается через пуповину. Он даже не знает о том, что мы здесь на земле видим солнце, луну, звезды, видим эту прекрасную всю природу, видим людей, видим животных, птиц, рыб. То есть совсем другие условия жизни. Так вот, мы на земле живем, как вот ребенок в утробе матери. А когда наша душа выйдет в духовный мир, там совсем, совсем по-другому. Совсем другие условия. Ведь, как мы говорим, ребенок в утробе матери вниз головой. А когда рождается, то ходит он прямо вверх головой. Потому что одни животные только вниз головой ходят, спиной кверху. А человек прямо ходит, потому что его душа дана Богом. С неба — это дыхание Божие. Мы не животные. Я сегодня с одной девочкой беседовал, ей сказал, 13 лет. Я говорю, вот говорят, что человек — это обезьяны произошел. Я говорю, может быть, лучше обезьяна от человека произошла? Она засмеялась, говорит, это лучше, легче поверить, чем человек — это обезьяна. Обезьяна человека появилась, это легче поверить, потому что человек по своим грехам может так опуститься низко и становится как животное, бессловесное. То есть все дела, которые может делать животное, человек то же самое. Даже порой бывает хуже человек, чем животное. Ведь ни одно животное не вытравляет ребенка из утробы своей, а человек может так опуститься, совершить этот страшный грех. Батюшка, вот пришло несколько вопросов. Вот попрошу вас кратко ответить. Очень обширный вопрос пришел. Общий смысл такой. Как найти православную жену, супругу? Вот сколько написано. Угу. Ну, у нас есть Господь. Вот. А Господь говорит, просите, дастся вам. Ищите, найдете. Стучите, откроется вам. Если будем Бога просить, вот, то Бог даст. Но надо себя подготовить. А то мы ищем хорошую жену. А сами никудышные. Да. А потом, а плохую жену куда, кому? А вот тут действительно, батюшка, интересно. Мы себе ищем хорошую жену, да? Но ведь та, которую мы ищем, она же тоже рассчитывает, что хорошего мужа. Если ты ищешь хорошую жену, то будь тогда хорошим мужем. Вот если себя воспитаем в евангельском духе, тогда все будет хорошо. А для того, чтобы найти жену, надо Бога просить. А если нашел, должен дорожить. И благодарить Бога. Да, каким путем? Должны читать утренние и вечерние молитвы, ходить в церковь каждую субботу вечером, воскресенье утром, строго соблюдать в среду, пятницу, 4 поста, себя воспитывать. И когда кушать садимся, прочитать должны «Отче наш», «Богородица, Дева, радуйся», покушать, поблагодарить Бога, то есть пребывать в течение дня в молитве, читать Евангелие постоянно, святых отцов, чтобы у нас душа была одухотворенная. Вот тогда мы будем жить уже мирно и спокойно. Христос воскресе. Далеко не всегда удается иметь добрые помыслы. Как их иметь и как не осуждать? Когда человек постоянно в евангельском духе и в молитве, добрые помыслы будут. А если помыслы худые приходят, их просто не принимать. Как вот человек идет на улице, ветер дует, он же его не может остановить. Особенно та голова, которая пустая, нету евангельского духа, нет и молитвы, конечно, будут всякие помыслы. Потому что бесы знают, они дают эти помыслы, и человек принимает их, думает, что это его помыслы. Он от этого расстраивается и теряет душевный мир и духовный мир. У нас еще один звонок. Мы слушаем вас говорить. Алло? Да, слушаю. Отче, Христос воскресе. Да, Иисус воскресе. Хотела задать вам вопрос. Вот Господь, Он так милостив, Он так всех ведь любит. Но за что страдают братья наши меньшие? У меня вот Ну, может быть, конечно, со своими проблемами, это неуместно. Но вот у меня 2 дня назад умерла кобыла, я занимаюсь лошадьми, она очень сильно мучилась, у нее был заворот, и буквально никакие обезболивающие не помогали. Это очень тяжело было наблюдать, очень было тяжело смотреть. Я вот просила, говорю, Господи, ну дай ей, забери ее к себе, если ты вот с милостью все над ней, если ничего нельзя делать, или подари ей выздоровление. Ну, просто за что они так страдают? Спасибо, Светочка. Они страдают больше, чем мы даже. Спаси Господи. В Библии сказано, блажен, кто милует скоты. Нигде не сказано, что блажен, кто любит скоты. Любить только Бога и любить ближнего. А скот, если мы имеем, не должны иметь пристрастия. Но если скотинка заболела, то можно Господа попросить, чтобы она не мучилась. Вот. Ну, умерла. Все животные, они душу имеют. И когда они умирают, душа выходит в воздух, растворяется в воздухе. Ну, мне даже некоторые спрашивают, а вот собачка сильно страдает, мучается. Можно ли укол поставить ей, чтобы она не мучилась? Я говорю, можно, чтобы не мучилась. Вот. Это для животных. Ну, батюшка, вот задает матушка вопрос. Почему страдают животные? Скажем, изначально такого не было. А после грехопадения людей, вот, вся стала природа страдать. Вот, в этом весь смысл. Да, и животные, и появились негодные растения всякое. Вся природа страдает. Человек — это венец творения, это царь над животными и повелитель. И поскольку этот венец творения не устоял и пал, то все, что ему подчинено, тоже страдает из-за человека. И ничем не повинные животные страдают именно из-за человека. Из-за этого больно бывает смотреть, как животное, ничем не согрешившее, тяжело мучается. Я вот рассказываю. Так что вот я рассмотрите. Курить вредно? Вредно, значит, грех. Пить, допустим, разрешается вино? Греха нет. Христос был в Кане Галилейской на свадьбе. Вино притворил. Из воды. Вино. А когда перепиваем, это грех. Упиваться грех. Грех. Кушать не грех? Нет. А переедать грех. Все то, что мы делаем чрезмерно, это есть грех. Это вы к чему сейчас, батюшка? Вот. Когда мы пристрастие имеем к животным, это грех. Порой даже с ближним скандал устраиваем и любим. А с животным обращаемся ласково, мирно, хорошо. Вот это бывает тоже. Чтобы везде надо рассуждение иметь. Вот, и мирно быть. Батюшка, у нас еще один вопрос. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Добрый вечер, мои дорогие. Добрый Христос воскресе. Воистину воскресе. Батюшка Андросий, у меня такой вопрос. У меня заболела нога, я обратилась к врачу, мне поставили диагноз артроз. И назначили мне внутривенное лазерное облучение крови. Это вот в вену вводят лазер. Я уже сделала таких 2 сеанса. И вот у меня такой вопрос. Ну как я могу продолжать эти процедуры? Или мне это не надо делать? Если вам помогает, можно делать. Но надо и с другими врачами побеседовать, более опытными, которые могут сказать, может принести вам пользу или нет. Батюшка, задали вопрос интересный. А разве можно считать животных братьями нашими меньшими? Можно ответить? Ну, мы скажем так, что ангелы – это первые, потом идет человек – это второе, а потом идут животные, и все пресмыкающиеся. Батюшка, человек еще доходит до такого состояния порой, что животные становятся уже не меньшим братьям, а даже старшими. Да. Вот ямщик упьется до такой степени, что уже сам собой не владеет, а лошадь его приведет к дому. Я знаю одного человека, он напился, а у него собака хорошая. И вот он пошел на речку, пьяный, вдрись. Ходил, лазил, лазил, и собака за ним. И вот он нашел камень, лег и заснул. А вода прямо вот около рта у него. Так собака лаяла, лаяла, не может ее разбудить, побежала домой, ну там метров 200. И женщине, а лает ей и показывает, пойдем. И когда она пошла туда, смотрит, он лежит. А так мог бы захлебнулся, да. То есть, и кто здесь братья меньшие? Вот, я думаю, что человек оказался на месте братьев меньших, а собака оказалась... Но, правда, Господь нам дал таких вот верных, это собака, животных. Корову дал, чтобы она служила, кормила нас. Лошадь. Вот, допустим, моя сестра родная, у ней была корова, и как она вышла доить ее вечером, ну, как-то сказала, подвинься, по ноге ударила. И она зажалась, и молока не дала. И она выпустила ее, а другая сестра идет, ворота заходит, а корова со слезами к ней обращается, слезы текут. Что обидели? Она приходит и говорит, Мария, там корова-то плачет твоя. Она смеется, так ты вот не дала мне молока, я выпустил ее. Ну, взяли хлеб, посолили, вышли, дали ей. Успокоили. Успокоили. Молока дала. А помните, батюшка нам рассказывал наместник Оптиной пустыни, отец Венедикт? У них лошадь на конюшне. Да, мы все это видели. Да, он рассказывал интересно, что послал на конюшню одного послушника, а лошадь его не принимает. Просто это... И причем самая смиренная лошадь. Никогда никого не укусила, не легнула. Ногами бьет. А тот, она его ногами бьет, отгоняет, кусает. Не могут понять, в чем дело. Тогда смекнул наместник-то. Говорит, а ну-ка, иди сюда на исповедь. А там оказались смертные тяжкие грехи. То есть, животное чувствовало, не подпускало к себе этого человека. Она привыкла, что к ней приходят люди после исповеди, после причастия. А тут... Вот, кстати, к вопросу о невинности животных. Они чувствуют то, что человек утратил. Они способны чувствовать человека греховного, зараженного в грехах. Ну, вот как Серафим Саровский, да, и Сергий Радонежский. Медведи. Медведи приходили, их кормили. Герасим Орданский. Служили ему. Служил ему лев. Батюшка, у нас еще такой вопрос. Можно ли подавать записки на проскомидию за родственников, которые крещены, но не ходят в храм, не исповедуются и не причащаются? Ну, в крайнем случае, если они Бога не отрицают, против не идут, можно. Нужно ли на исповеди говорить о добрых делах, которые стараешься делать, чтобы погасить тяжкие грехи? Об этом говорить не надо. Мы призваны делать все добро. У нас еще один звонок. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Говорит раба Божия Нина Одинцова, Московская область. Вы знаете, у меня такой вопрос, батюшка. Я волнуюсь. Я была в монастыре Дерево, вторая неделя была поста, и я ходила по дорожке. Вы, наверное, знаете, да, это место? Ну да, да. Вот. И, во-первых, я не вижу, я инвалид по зрению. Ну, я с сестрой, там еще племянница была. Ну, мы ходили сначала под ручкой с племянницей. А потом я говорю, нет, моя хорошая, я пойду, говорю, одна. Я вот что хочу сказать. Шла я одна, в запор очень держалась, читала Богородицу и слышу свое имя. Что это такое? Галлюцинация или какое-то внушение, или Матерь Божия дала знать о том. Спасибо, что? Господи. Объясните мне, пожалуйста, а? Будьте любезны. Ну, здесь ничего такого ведь не последовало после этого, что имя. Если, допустим, вы услышали голос, чтобы перестали творить этот грех, это от Бога. А если просто имя, оно ничего не значит после этого, особо-то принимать близко к сердцу не надо. Потому что и враг может назвать имя, прельстить вас. Вот так. Да вообще, святые отцы говорят, даже если тебе ангел явится и будет говорить, что он послан от Бога, и действительно это будет ангел, скажи ему, что я недостоин, чтобы меня посещали ангелы. Я человек грешный. Ты, наверное, ошибся. Тебя, наверное, послали другому, но не ко мне. Да, не ко мне. Ты, наверное, ошибся. Тебя послали другому. И в этом греха не будет. И написано, что Господь не только не разгневается на этого подвижника, а наоборот, почтет его за мудрого. Потому что святые отцы запрещают верить снам хорошим и плохим. Ну и, соответственно, видением. Да. Почему? Бывает, сон такой придет, вроде хороший, вот, где ты призываешься к покаянию. Ну, допустим, на тебя нападают звери, какие-то страшные люди. Если ты каешься, изменяешь свой образ жизни, это хорошо. А когда учащаются вот эти сны каждый день, то это может от дьявола быть. Когда у человека нарушается духовный мир, покаянное чувство у него исчезает. Дорогие братья и сестры, просим вас помолиться о здравии и спасении рабов Божьих. Архимандрит Амвросия, монахини Анны, иродиакона Елиазара, Николая, Ирины, Александра, Сергия, Ольги, Ольги, Евгения, Александра, Оксана, Михаила, Сергия, Виктора, Виктора, Олега, Оксана, Андрея, Федора, Николая, Юлию, Павла, Елены, Виктора, Алексея, Татьяны, Леонида, Иулии, Александра, Владислава, Вячеслава, Сергия, Евдокии, Аплинарии, Татьяны, Светланы, Алексея, Дмитрия, Сергия, Максима, Елизаветы, Александра, Лидии, Михаила, Татьяны, Златы, Елисаветы, рабов Божьих, Александра, Ларисы, Евлалии, Любови, Ларисы, Антонины, Саввы, Кирилла, Матроны, а также рабов Божьих, Георгия, Екатерины, Марии, Василия, Василисы, Андрея, Андрея, Аллы, Владимира, Анны, Марка, Татьяны, Фатини, Зои, Нины, Михаила, Никита, Александра, Екатерины, Юрия, Анны. И всех земными поминаем православных христиан. И также просим вас, братья и сестры, помолиться о упокоении рабов Божьих. Нины, Николая, Валентины, Антонины, Убиенной, Марии, Марии, Марии, Натальи, Натальи, Убиенного, Михаила, Михаила, Надежды, Ольги, Геннадия, Зои, Елизаветы, Людмилы, Пелагеи, Геннадия, Владимира, Сергия, Представленного, Протерея, Вячеслава, Георгия и Вячеслава. Красноложкин, я вместе с ним учился. Александра Пороскева, Марии, Лидии, Валерии, Сергия, Иакова, Сергия, Воина Григория, Николая, Игнатия и всех от век усопших православных христиан. Батюшка, остается пару минут, чтобы закончить наш эфир. Вот у меня в руках маленькая открыточка есть. Апостол Павел пишет Ефесянам, 4 глава, 31 стих. «Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас, чтобы у нас этого никогда не было». Ну, конечно, вот еще народная пословица: «Потерял богатство, ничего не потерял. Потерял здоровье, половину потерял. Потерял веру в Бога, все потерял». Это страшно. Батюшка, вот у нас еще последний звонок, последний вопрос. Мы слушаем вас говорить. Алло, Христос воскресе. Да, воистину воскресе. Только, пожалуйста, побыстрее. Я во сне недавно видела своего духовника. Он как будто меня накормил, а потом вывел, и так темно на улице, и голос слышу, в 60 лет привез, в общем, ко мне. Как к этому косну относиться? Ну, можно быть всегда готовым. Не ждать 60 лет. Господь сказал, в чем застану, там буду судить. Надо быть всегда готовым. Это ничего. Это можно принять. Ведь бывало так, что вот один митрополит, ему было сказано, что помни 19 число. И он каждый год помнил это и умер в 19 число. Ну, у нас еще есть несколько минут. можете сказать слово. Утешение, потому что мы потом уедем. Да, мы завтра уедем. Ну, что сказать? Скажем так. Для Господа будет приятно, когда мы будем очищать свою душу, вспоминать грехи от юности, чтобы ничего не оставалось. Потому что я однажды зашел в один храм, а батюшка проводил общую исповедь. И говорит, вот есть такие монахи, в монастырях живут, они попридумали, что надо исповедоваться во всех грехах. Подробно. Подробно. А вот Мария Магдалина, она грешница, она пришла ко Христу, она ни одного слова не сказала, и Бог ей простил. Там подходит одна женщина, хотела бы сказать, может, там аборт или блуд какой-то. Все уже прощено. Кем прощено? Вот, допустим, человек пришел в больницу на прием к врачу, а он должен принимать в день по 15 человек. Он вышел, смотрит, человек 50. Ну что, вы все больные? Да, больные мы. У вас, наверное, сердце больное, почки, и глаза, и все остальное. Да, у нас все болит. Вот вам всем аспирин. Да, идите. И идите. Вы будете здоровы. Какие они были, такие они уйдут. Поэтому наша пастырская вот обязанность. Да, обязанность подсказать, чтобы, переходя в тот мир, душа была чистой. Потому что все то, что мы говорим, мыслим или что-то делаем, все запечатляется в вечность на все времена. Просим вас святых молитв. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. На ваши вопросы отвечал основатель-духовник Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амбросий Юрасов. Вел передачу радиакон Елизар Титов. Христос воскресе!